«Красиво у нас на Смоленщине». В своей книге он так написал об этой встрече с родными местами. «И вот они, милые моему сердцу раздольные края. Глубокая и прохладная река Гжать, опушенная метелками камыша, рощи, перелески, полевые дороги среди цветущей ржи и льна, смуглые золотые вальшнепы и цоканье соловьев. Все как в детстве, только добавились высоковольтные линии электропередачи, да больше стало на дорогах машин, да еще, пожалуй, масса новых, недавно построенных домов. В деревне нас уже ожидали. Сколько же народу собралось? У каждого дома останавливался Юра, потому что людям хотелось поговорить с ним, а ему порасспросить односельчан. У большого дома в центре деревни окликнула его старая женщина, лукаво на него поглядела. «Ну, Юрушка, Бога-то там не видел?» «Не видел». Юра этак головой качнула она ему. «А меня ты, небось, не помнишь?» Все вокруг затихли, а Юра нагнулся к ней и отвечает. «Да как же могу я вас, Вера Дмитриевна, забыть? Часто с благодарностью вспоминаю. Не только я. Уверен, что и другие школьники 43-го». Это была та самая Клюквина, в доме которой на третий день по освобождению стала заниматься школа. Услышала Вера Дмитриевна Юрины слова и прослезилась. Глаза платком утирает, приговаривает. «Спасибо, Юрушка, уважил». Спустились мы на наш край. Остановились на том месте, где дом наш когда-то был. Юра и говорит. «Мам, пройдем к землянке». Землянка-то тогда, конечно, обвалилась. Яма от нее осталась, примета. Подошли мы. Сколько мыслей пронеслось в голове. О войне, о горестях, о мире, о победах. Юра меня понял, обнял, говорит. «Ну, теперь-то все хорошо». «Хорошо, Юра». Время нашей встречи подходило к концу. Теперь у Юры дни были расписаны, в этом расписании встречались названия других стран, о которых мы раньше только в газетах, книгах читали, в кино их видели. Юра успокоил. «Бывать буду часто». Обещать-то он обещал переезжать, но я опасалась, что трудно Юре будет это сделать, раз так много у него разъездов. Но опасения были напрасными. Юра понимал, что нам будет очень не хватать его, да и сам скучал. Едва выдавался свободный день, являлся погостить. Хотя не так часто, как ему и нам хотелось. А вот писем его мне стало не доставать. Телефонный разговор отзвучал, нет его. Письмо же можно читать, перечитывать. Сейчас часто читаю Юрины книги, статьи. Встречаются там упоминания о доме, детстве, семье, родителях. Они как привет из далекого далека от родного моего мальчика. Земные пути. Мы с Алексеем Ивановичем так и не смогли привыкнуть к славе сына. Умом-то я понимала, что стал он человеком знаменитым, а все-таки было как-то необычно, что многое из его жизни известно, что люди интересуются не только его работой, но и домашними делами. Как будто он все время на сцене находится и виден всем. Говорить об этом мы с Алексеем Ивановичем не говорили, но, знаю, он тоже задумывался над особым положением Юры. Поняла я это по одному случаю. Когда у нас в городе ремонтировалась пекарня и хлеб привозили из района, машина иногда задерживалась, возникали очереди. Как-то захожу я в магазин, а там как раз хлеб только-только привезли, народу полно. Стала я в конец очереди, а тут одна женщина и говорит: «А что, Гагарина, тебе что ли без очереди не отпустят?» Сказала не то что зло, а вроде бы с подковыркой. Люди-то ведь разные бывают. Не отвечаю. «Отпустить-то отпустят, но вдруг хлеб перед тобой кончится, ты и скажешь, что Гагарина мой хлеб взяла, да еще без очереди. Нет, не хочу, чтобы имя наше трепали. Постою, мне нетрудно». Домой пришла, на сердце как-то неуютно. Случай вроде пустяковый, а тревожит как заноза. Алексею Ивановичу рассказала, он прежде успокоил. «Нюра, ну что ты на такое внимание обращаешь? Небось, другие-то и одернули?» «Конечно».